знак, у Наташи лишний вес. Зару портит нос Лена, девушка мороз, подходящих нет невест. Сплошь и рядом рано женятся, у меня ж спешки нет. А никуда любовь не денется, мне всего лишь 30 лет. Эвелина зла, не хватает помела, Люся с Бахусом на ты. Краше всех Марго, но запросы ого-го, где же девушка мечты? Сплошь и рядом рано женятся, у меня же спешки нет. А никуда любовь не денется, мне всего лишь 40 лет. Я, друзья, не вижу драмы, если нету жизни дамы. Мне нужна не хуже мамы, а такой, увы, все нет. Лапди, бэйби, бабу, бэй, япди, бэйби, бабу. Лапди, бэйби, бабу, бэй, япди, бэйби, бабу. Лапди, бэйби, бабу, бэй. Ей служивый нужен пес, у Оксаны глупый смех. Фатима вдова, и к тому же сына два, жаль, изъяны есть у всех.